И дева моряшка с обоими играет, от обои гостинцы берет. Перестали крестовые друг другу в очи глядеть. В месяце феврале промышленники в море уходят на звериные ловы. Средился Кирик с покрутом, а сам думает: останется дома Алеша, его моряшка опутает. Он говорит брату: Алешенька, у нас клятва положена друг друга слушать, сряжайся на промысел. Алеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли. Проматерь морская попутная поветерь была до Кирика милостива. День да ночь, и звериный остров в глазах. Круг острова лед, на льдинах тюленьи полежки. Соступились мужи двинини со зверем, учали бить. Богато зверя упромыслили. Освежевали и стали сальное шкурье в гору волочить. На море уж отемнело, и снег пошел, а Алеша далеко от берега забежал. Со льдина на льдину прядает, знай, копье звенит. Головы зверины долу клонится. Задор овладел. Старый кормщик обеспокоился. Алеша далеко по рату ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода тараса от берега понесет. Побежал по Алешу Кирик. Бежит по Алешу, ладит его окликать. Да и вздумал в своей-то голове. Алешу море возьмет, девка-моряшка моя будет. И снова крикнуть хочет, и опять молчит. Окаменило сердце женская любовь. И тут ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, уладилась шествовать в море, час ее пробил. И слышит Кирик вопль Алешин. «Кирик, погибаю!» Вспомни дружбу ту милую и любовь за единую. Дрогнул Кирик, прибежал в стан. Мужи двинини, Алеша в относ попал. Выбежали мужики. Просторно море, только взводень рыдает. Унесла Алеша вечерняя вода. Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах, как лодья соловецкая под парусом, расписана, разрисована, а у мужа радость потерялась. Алеша зажалел. Заказал Кирик бабам править по-брати плачную причить, а все место не может прибрать. В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень морской, пал на песок, простонал: «Ах, Алеша, Алешенька!» И тотчас ему с моря голос Алешин донесло: «Кирик, вспомни дружбу ту милую и любовь за единую!» В тоске лютой, неутолимой, прянул Кирик с вершины вниз на острые камни, сам горько взопил: «Мать земля, меня упокой!» «А буди, кто его на ноги поставил!» А земля провещилась: «Живи, сыни, взыщи брата, вы клятву творили, кровь точили, меня сыру землю зарудили». По исходе зимы вместе с птицами облетело поморье весь, что варяги-разбойники идут кораблем на Двину.